Земля была здесь ровной и мягкой, четыре небольших ручья, сбегавших с окружавших долину гор, орошали ее. В центре находился источник соленой воды, там добывали соль. Воздух был здоровым, а климат скорее умеренным, нежели теплым. За стенами дома становилось тепло даже без домашнего очага, хотя с очагом было лучше, как бывает лучше в зимней одежде, но и без нее тоже можно обойтись. Сухость воздуха была поразительной, мясо диких животных через несколько недель в открытом помещении становилось вяленым мясом, в долине не было мух и других надоедливых насекомых. Свои первые хижины и дома Манко Капак приказал построить на склонах холма Саксай-Уаман, где позже инки воздвигли главную крепость своего царства. Прошли века, и Куско стал одним из крупнейших городов древности. Как засвидетельствовали испанцы, 100 000 хижин простых индейцев окружали его величественные сооружения. Давайте попробуем представить себе Куско в годы его расцвета. Город был разбит на строгие прямоугольные кварталы. С наружной стороны каждый квартал был обнесен сплошной кладкой в несколько метров высотой, возведенной из каменных блоков разной величины с красивыми проходами-дверьми. Самые крупные кварталы имели в длину 100 и более метров. Их ширина несколько уступала длине. Наружная кладка не являлась забором, а была как бы стеной сплошного дома-прямоугольника, внутри которого, в свою очередь, располагалось много десятки зданий. Квартал стоял на каменной платформе «Пата». Отсюда и название некоторых из них — Колькампата, Римакпата, Кильипата. Известны названия 15 кварталов Куско, но, похоже, их было больше. Следовательно, только каменные здания Куско исчислялись сотнями. Улицы города, они были шире улочек тогдашних городов Европы, вымощены каменными плитами. На огромных площадях Куско проводились массовые манифестации и ритуальные праздники. На Римакпампе, например, оглашались повеления правителя, отсюда и ее название «Говорящая площадь». Рядом с нею проживали сами инки, это северо-восточная часть города. Там стояли дома Манко Капака, видимо, что-то вроде музея, Виракочи, Тупак Инки Юпанки. Здесь же находились Большой квартал и Красный квартал. Чуть южнее лежала Интимпампа, площадь квартал Солнца, на которой стоял Кариканча, храм из золота, серебра и драгоценных камней, главный храм Солнца всего царства. В Кариканче хранились несметные богатства. Так утверждали инки, так говорили испанцы. Но прежде чем перейти к описанию сокровищ инков, назовем размеры выкупа Атаупальпы испанцам и скажем, сколько золота и серебра добывалось в Тауантинсуйо. Королевский казначей оценил выкуп в 4 605 670 золотых дукатов. Как утверждает Сьеса де Леон, в год инки добывали 50 000 аробов серебра, 575 тонн, и 15 000 аробов золота, 172,5 тонны. Все золото и серебро шло на украшения. Кариканчу построили из монолитных камней великолепной отделки. Главный алтарь был сплошь обшит пластинами и брусками из золота. На алтаре стояло солнце, толстая золотая пластина. Лик пластина была такой огромной, что занимала от стены до стены весь фасад храма. По обе стороны от нее на золотых тронах, стоявших на золотых брусках-подставках, восседали набальзамированные тела усопших правителей. Все двери храма были обшиты золотом, а с внешней его стороны по верхней кромке стены шел золотой бордюр шириной с вару, более 80 сантиметров. К храму примыкала крытая галерея –